Вот уже 10 дней он не видел ее. На завтра после того сумасшедшего и прекрасного вечера, когда она сама его поцеловала, он получил от нее записку, в которой она запрещала ему искать новых встреч. «Я не хочу причинить вам боль. Слишком большую нежность я к вам испытываю». Он не понял, что боится она не так за него, как за себя. Он поверил в эту жалость и даже не обиделся. Он просто искал способа, возможности представить себе свою жизнь без нее. Он не подумал, что эти стилистические оговорки «я не хочу причинить вам боль», «это неблагоразумно» и так далее и тому подобное, чаще всего суть кавычки, которые ставят непосредственно до или непосредственно после романа, и ни в коем случае они не должны обескураживать. И Поль тоже этого не знала. Она просто боялась. Она безотчетно ждала, чтобы он пришел и заставил ее принять свою любовь. Ей было невмоготу, и однообразное течение зимних дней, вереница все одних и тех же улиц, приводивших ее одинокую от квартиры к месту работы, этот телефон-предатель, она каждый раз жалела, что сняла трубку, так отчужденно и пристыженно звучал голос Роже, и, наконец, тоска по другому лету, которая никогда не вернется. Все вело к безучастной вялости и требовало любой ценой, чтобы хоть что-то произошло. Симон трудился. Он стал пунктуален, усидчив и молчалив. Время от времени он поднимал голову, останавливал на мадемуазель Алис отсутствующий взгляд и нерешительно проводил по губам пальцем. Поль, тот последний вечер, внезапное и почти властное движение, которым она прижала его губы к своим, ее запрокинувшаяся голова и руки, нежно прижимавшие его Симона к своему лицу, ветер. Мадемуазель Алис деликатно покашливала, смущенная этим взглядом, а он в ответ рассеянно улыбался. Поль поступила так с досады только и всего. Он даже не попытался с тех пор ее увидеть. Возможно, он вел себя неправильно. Десятки, сотни раз он воссоздавал малейшие события тех недель, их последнюю поездку на машине, эту выставку, до того скучную, что они попросту сбежали оттуда, этот чудовищный обед, устроенный матерью. И каждая новая, приходившая на память подробность, каждая картина, каждая догадка мучили его еще безжалостнее. Но дни шли, время работало на него или готовила ему гибель, он уже и сам ничего не понимал. Как-то вечером, спустившись по темной лестнице с одним своим приятелем, он очутился в ночном ресторанчике. Симон попал сюда впервые. Они много выпили, заказывали все новые порции и все больше мрачнели. Потом какая-то черная женщина стала петь. У нее был огромный розовый рот, ее пение открывало врата любой тоске, зажигала огни сентиментального отчаяния, в бездну которого они скользили вместе. «Я отдал бы 2 года жизни, лишь бы полюбить», — заявил приятель Симона. «А я люблю», — ответил Симон. «И она никогда не узнает, что я ее любил. Никогда». От дальнейших объяснений он отказался, но ему все мерещилось, что ничто еще не потеряно, что это было бы немыслимо. Неужели весь этот шквал впустую? Они пригласили певицу выпить с ними. Она была с площади Пегаль, а пела для них так, словно только что прибыла из Нового Орлеана. Воображению осоловелого Симона рисовалась голубеющая и нежная жизнь, где переплетались тонкие линии профилей и тянущихся рук. Он просидел в ресторанчике допоздна, слушая в одиночестве певицу, и вернулся домой на рассвете, окончательно протрезвившись. На следующий день в 6 часов вечера Симон поджидал Поль под ее магазином. Шел дождь. Симон поглубже засунул руки в карманы и все же с ненавистью ощущал, как они дрожат. Он чувствовал себя до странности опустошенным,